Глава 5. Утро у меня началось с осознания, что я прекрасно отдохнула и невероятно счастлива. А когда я посмотрела в сторону окна, то поняла, что в комнате кое-что изменилось. Этим изменением оказались не что иное, как цветы. Вместо красных роз, которые подарил мне Игорь в качестве извинения, в вазе красовались нежные розовые пионы. Встав с кровати, я направилась в сторону неожиданной находки и, подойдя ближе, заметила записку в букете. С нескрываемым любопытством я достала ее и прочитала слова, написанные ровным почерком. «Я решил, что эти цветы намного больше подходят такому нежному созданию, как ты». Хоть записка была не подписана, у меня не оставалось сомнений относительно того, кем был ее автор. То, что Женя ночью где-то достал для меня цветы, вызвало у меня еще более широкую улыбку. Хотя она немного омрачилась, когда я поняла, что попасть в мою комнату он мог только в случае того, если я забыла выставить защитные щиты на ночь. Вчера под воздействием эйфории от всего произошедшего вечером я поступила крайне неосмотрительно. Все-таки я нахожусь в вампирской академии. Хотя меня и заверили, что со мной ничего здесь не произойдет, я предпочитала подстраховаться и все же защищать себя. Ругать себя не было смысла, поэтому я лишь напомнила себе о внимательности к этому вопросу в следующий раз и переключилась на более важные дела для меня в этот момент. Я же не могла оставить без внимания хоть неожиданный, но все-таки весьма приятный сюрприз. Выстроив план действий, я немедленно приступила к его осуществлению. Быстро приняв душ, сделав легкие локоны и макияж, я задумалась еще об одном очень ответственном вопросе — выбор наряда для сегодняшнего свидания. Я же могу так назвать нашу встречу, верно? Открыв шкаф, я начала перебирать одно платье за другим, пока не нашла самое подходящее, на мой взгляд. Это было темно-синее платье с длинным рукавом, которая подчеркивала мою талию и расширялась на бедрах. По его краям были нашиты черные кружева. Впрочем, платье выглядело довольно консервативно, если бы не декольте, которое довольно пикантно открывало ложбинку груди. И тот кулон, из которого я сделала артефакт, идеально подошел к этому наряду. Одевшись, я посмотрела на себя в зеркало, и мне понравилось то, что там увидела. Очень понравилось. В отражении на меня смотрела невероятно красивая девушка с зелеными глазами, а черные пряди в ее рыжих волосах придавали ей невероятную пикантность. Я улыбнулась своему отражению, взяла сумочку, в которую положила телефон и кошелек, надела черное пальто и сапожки на каблуке и направилась по знакомому маршруту в кабинет моего самого любимого преподавателя. Не знаю почему, но я чувствовала, что он будет там. Но я была в таком хорошем настроении, что улыбка не сходила с моих губ. Те редкие студенты, которых я встречала на своем пути, подозрительно косились в мою сторону, особенно когда я вежливо с ними здоровалась. Когда до двери, в которую я собиралась войти, чтобы встретиться с Женей, и которая оказалась почему-то приоткрыта, оставалось всего несколько шагов, я услышала голоса внутри и резко остановилась, потому что узнала их. Услышать голос Жени не было для меня неожиданностью. А вот второй голос принес мне невероятное потрясение. Второй голос принадлежал никому иному, как Оксане Сергеевне, нашему преподавателю истории. Больше удивляло не то, что она находилась в кабинете Жени, они все-таки коллеги, а те слова, которые слетали с ее губ. Я подошла чуть ближе, чтобы не только слышать, но еще и видеть, что происходит внутри. Женя стоял лицом к двери, а Оксана Сергеевна — лицом к нему. Между ними было расстояние всего в один шаг. «Оксана, успокойся. Ничего такого не произошло», — спокойно произнес Женя. «Что значит «ничего»?» — воскликнула женщина. «Почему ты столько времени проводишь с этой девчонкой?» «Ты же знаешь, что у меня задание от совета, и я должен присматривать за ней». Все так же спокойно ответил мужчина. «И это все?» — уточнила женщина, немного успокоившись. «Конечно», — ответил мужчина, и его тон не предполагал никаких возражений. Я не видела лица Оксаны Сергеевны, но уверена, что на ее губах расцвела удовлетворительная и самодовольная улыбка. Потому что следующее, что она сделала, это был шаг навстречу к Жене, а ее руки оказались у него на шее, и губы прижались к его губам. За тем, что произошло дальше, я наблюдать не стала. Того, что я увидела и услышала, для меня оказалось достаточно. Боль в моей груди казалась нестерпимой. Я не знаю, как еще слезы не полились из моих глаз, пока я шла по коридорам Академии, потому что чувства, которые я испытывала, разрывали меня изнутри. Выйдя на улицу, я вдохнула полной грудью свежий зимний воздух и направилась по дорожке в неизвестную мне сторону, пытаясь прочистить голову и урезонить чувства. Я понимала, что это было моей ошибкой настолько сильно довериться этому мужчине. Но как можно этого было не сделать, когда мне казалось, что он единственный, кто заботится обо мне? Он на самом деле постоянно помогал мне и делал для меня разные милые мелочи. Но те слова в его кабинете перечеркнули все его добрые дела по отношению ко мне. Он ведь говорил, что его интерес в мою сторону никак не связан с советом. Но женщине, которую он целовал, Женя сказал обратное. «Зачем вообще было звать меня на свидание, когда у самого есть девушка?» Волна возмущения прошлась по всему моему телу. Почему я вдруг стала такой доверчивой? Ведь раньше я всегда очень долго общалась с парнями, прежде чем допускала к себе близко. Хотя кого я обманываю? Близких отношений с парнями у меня никогда не складывалось. А вот Жене удалось пробраться мне под кожу. И это злило еще сильнее. Я понимала, что это не совсем правильно превращать свою обиду и боль в злость. Но это куда лучше, чем пойти в свою комнату и плакать в подушку. Ведь когда я увидела ту сцену в кабинете, это первое, что мне захотелось сделать. «Алиса!» — услышала я мужской голос, который звал меня, и повернулась. Тем, кто окликнул меня, оказался никто иной, как Игорь, который направлялся в мою сторону. В тот момент, когда я его увидела, приняла решение, что буду делать дальше. «Зачем сидеть и убиваться из-за Жени, если я спокойно могу провести этот день, как того желала, только заменив одного спутника другим?» «Привет!» — поздоровался парень, когда оказался около меня. «Привет!» — ответила я, мило улыбнувшись. «Ты прекрасно выглядишь!» — сделал мне комплимент Игорь. «Спасибо!» — поблагодарила я. «Куда ты собираешься сегодня?» — спросил он. «Думала в город съездить и погулять там, но компанию для этого пока не нахожу», — произнесла я, делая непрозрачный намек. «Хочешь, я составлю тебе компанию?» — спросил парень. «Это было бы просто замечательно», — воскликнула я. «Много времени тебе нужно на сборы?» «Нет, я в принципе готов», — сказал Игорь. «Прекрасно! Ну что ж, пошли?» — уточнила я. «Конечно», — произнес он, и мы направились к портальному залу в академии. Мы, конечно, и сами могли спокойно открыть портал, но пользоваться магией студентам вне уроков было запрещено. Когда мы подошли в портальный зал, дежуривший старшеклассник спросил. «Куда вы собираетесь?» «В Москву», — ответила я. «Вам вон в тот портал», произнес он, кивая в направлении самого дальнего портала. «Спасибо», — произнесла я и направилась в нужную сторону, а Игорь пошел за мной. Когда мы шагнули в портал, то оказались в здании, которое являлось специализированным переходом для порталов Академии. Ведь не может же магический народ просто появляться из воздуха и пугать простых людей, которые даже не представляют, что магия все же существует. «Куда мы пойдем?» — спросил Игорь, когда мы вышли на улицу. «Я бы хотела сначала позавтракать, так как в Академии не успела этого сделать», — ответила я, смотря на него умоляющим взглядом. «Хорошо, пойдем найдем ближайшую кафешку», — согласился парень, беря меня за руку, но я все же аккуратно убрала ее. Я не хотела, чтобы он меня касался. По крайней мере, пока что. Парень воспринял все нормально и не стал ничего говорить по этому поводу. Найти кафе у нас не составило никакого труда. Нам пришлось пройти всего несколько метров, как перед нами оказалось заведение под названием «Авилор». И мы, не сговариваясь, направились внутрь. Это оказалось очень приятное место. Кафе само было оформлено в нежно-розовых тонах, и столики стояли на довольно большом расстоянии друг от друга. А что мне понравилось больше всего, так это то, что вместо стульев стояли удобные кресла. Нас встретила официантка, проводила к ближайшему столику и подала меню. Так как кроме завтрака мне ничего не хотелось, я заказала блинчики с клубничным соусом и большой какао с зефирами. Игорь решил попробовать то, что и я, только какао заменил черным кофе. Приняв заказ, официантка ушла, оставив нас наедине. «Почему ты сегодня такая грустная?» — задал неожиданный вопрос Игорь. Я даже не знала, что ответить, потому что думала, что прекрасно скрывала свои истинные эмоции, которые никак не хотели успокаиваться внутри. Не могла же я рассказать ему, что на самом деле произошло. Поэтому я улыбнулась и произнесла: «С чего ты это взял?» «Это видно в твоих глазах», — объяснил парень. «Тем более понятно, что ты так нарядилась не просто для того, чтобы погулять по городу. Так, может, все-таки расскажешь, кто тебя обидел?» На эти его слова у меня не нашлось контраргументов, поэтому я просто промолчала. Видимо, парень все понял и не стал дальше расспрашивать. Тем более нам принесли еду, за которую мы сразу же принялись. Игорь закончил есть раньше меня и просто пил кофе, смотря в окно. Но когда я опустила свои приборы на тарелку, он произнес: «Не знаю, что у тебя произошло, но ты должна знать, что достойна самого лучшего. Поэтому не расстраивайся, пожалуйста, а просто улыбнись и освети день всех прохожих, и мой, в частности, своим счастьем». Эти слова были настолько искренними, что у меня защемило сердце, и одна слезинка все-таки скатилась по моей щеке. Я ее быстро стерла и улыбнулась. Игорь прав. Не нужно расстраиваться из-за такого пустяка. У нас с Женей ведь ничего не было. Он имеет право делать все, что захочет. Конечно, неприятно, что он оказывал мне знаки внимания. Потом поступил таким образом. Но ведь не смертельно, правда? Зачем тогда грустить? У меня сегодня выходной, и я хочу повеселиться по полной программе. Тем более я отлично знала, где это можно сделать. «Мы ведь можем пойти в крытый парк аттракционов?» — спросила я Игоря с надеждой в голосе и искренней улыбкой на губах. Парень усмехнулся, но сопротивляться не стал и кивнул. Моя улыбка от этого стала еще шире. «Тогда пойдем?» — спросила я. «Ведь и сидеть на месте у меня сейчас не получится». Игорь достал кошелек и положил деньги на стол, даже не спрашивая, сколько нам нужно заплатить. После чего он встал и подал мне руку, помогая сделать то же самое. Одевшись, мы вышли из кафе и направились в интереснейшее приключение. Я ждала у здания, пока Игорь купит билеты на посещение аттракционов, и сгорала от нетерпения. Мне давно хотелось посетить подобный парк развлечений, тем более бесплатно. Нет, я, конечно, предложила заплатить за свой билет, но Игорь только отмахнулся, а я про себя улыбнулась. Как же здорово, когда за тебя платит мужчина. Ждать мне долго не пришлось. Через несколько минут Игорь вернулся с двумя билетами, на безлимитное посещение всех аттракционов. А я чуть ли не завизжала от радости и восторга, на что парень только улыбнулся и повел меня в здание. «Куда мы сначала пойдем?» — спросил Игорь, когда мы оказались внутри. «Хочу в комнату страха», — заявила я. «Алиса, там же совсем не страшно. Давай ты выберешь что-нибудь другое», — попытался образумить меня парень. «Но я хочу в комнату страха», — проконючила я. Игорю ничего не оставалось, как только сдаться и начать искать на плане здания, который нам выдали вместе с билетами, где она находится. «Пойдем», — произнес он, найдя нужное место и повел меня в правильном направлении. Подойдя к нужной комнате и показав наши билеты, мы зашли внутрь. Вроде все было хорошо. Комната показалась совершенно обычной, пока резко не погас свет. И прямо перед нами не появилось чудовище с красными глазами и невероятно громким рычанием. Я громко завизжала и бросилась за спину к Игорю, от которого в этот же момент услышала громкий крик. Когда чудовище исчезло, а свет восстановился, я вышла из-за спины Игоря и громко рассмеялась. Парень тоже не выдержал и последовал моему примеру. «А ты говорил не страшно, вон как кричал!» — произнесла я, пытаясь отсмеяться. «Ты тоже не молчала, хочу я заметить», — сказал парень немного обиженно, но было видно, что эта обида просто напускная, потому что он все так же продолжал смеяться. Отсмеявшись, мы вошли в следующую дверь. Там нас ждали самые настоящие призраки, летающие по всему периметру комнаты, и приглушенное освещение, соответствующая музыка и жуткий интерьер навевали такую атмосферу, что мурашки бегали по коже от страха, и нам обоим стало не до смеха. Мы, не сговариваясь, решили как можно быстрее покинуть эту комнату. Следующей нашей остановкой стала комната, полностью забрызганная кровью с таким же приглушенным освещением, только музыка здесь не играла. Вроде бы ничего особенного, если бы не одно «но». Прошло секунд 30 после того, как мы зашли в комнату, и послышалось громкое скрежетание, похожее на то, что кто-то скребется из-за стены или из-под пола. Освещение сильнее приглушилось, а скрежетания пропали. Показалось, что тишина стала давить на меня. Тогда-то я и почувствовала, как что-то дотронулось до моего плеча. Медленно повернувшись, я громко завизжала и отпрыгнула в сторону. Заметив мою реакцию, Игорь повернулся в ту сторону, куда был направлен мой взгляд, и закричал, бросившись ко мне. Мы не могли оторвать взгляд от того, что находилось перед нами. На нас надвигалась женщина в окровавленном платье ночнушки, с опущенными на лицо волосами, и тянула руки в нашу сторону. Мы одновременно развернулись и побежали к двери в следующую комнату. Хотя мы и понимали, что это все постановка, но страх был настоящий. В следующей комнате был мужчина с топором в одной руке и внутренностями человека в другой, который, как только заметил нас, побежал в нашу сторону. Мы не успели прийти в себя после прошлой комнаты, а этот мужик с топором добавил потрясение. Убегали мы оттуда, наверное, с феноменальной скоростью. Далее нам встретились комната, полная пауков и змей. Комната с окровавленными людьми, которые тянулись в нашу сторону. Комната с зомби и комната с мертвыми людьми-манекенами по всему ее периметру. Вот вроде бы не должно быть особо страшно. Но там создали такую атмосферу мрака и ужаса, что становилось не просто страшно, а действительно панически жутко. В общем, выбежали мы оттуда очень быстро и остановились только тогда, когда нашли лавочку, где можно было присесть и перевести дух. Хорошо, что она оказалась совсем недалеко от комнаты страха, или лучше назвать это домом ужаса. Наверное, те, кто проектировал этот парк, знали свое дело. «Я больше никогда не войду в ту чертову комнату», — заявил Игорь, когда немного пришел в себя. Я только усмехнулась, но решила сдержать едкие комментарии в себе. Тем более секунду назад я тоже приняла точно такое же решение. Я даже представить себе не могла, что будет настолько страшно. Эта комната страха превзошла все мои ожидания. но она сделала свое дело, отвлекла меня от грустных мыслей. К сожалению, эффект продлился недолго. И сейчас я снова начала вспоминать события сегодняшнего утра. Почему мне так сложно избавиться от этих воспоминаний? Ответа на этот вопрос у меня не было. Поэтому ничего не оставалось, как сделать все, чтобы забыться хотя бы на время. Вскочив с лавочки, я повернулась к Игорю и произнесла: «Пошли кататься на аттракционах». «Можешь дать мне хотя бы прийти в себя?» — попросил парень. «Не-а», — ответила я, взяв его за руку и стащила с места, на котором он сидел. Конечно, у меня это получилось только лишь потому, что он позволил. Но главное то, что мы пошли развлекаться дальше. На чем мы только не катались, и на каруселях, и на американских горках, и на маленьких машинках. Все это далеко не полный список. Мы даже успели поиграть в видеоигры и посетить комнату вверх ногами, сделав при этом много классных фотографий. Где-то в перерывах между хождением по различным местам парка развлечений я взяла телефон, который все это время стоял на беззвучном режиме, и обнаружила 35 пропущенных звонков с незнакомого номера. Но перезванивать у меня не было никакого желания, поэтому я решила проигнорировать телефон, по крайней мере, до тех пор, пока не закончится этот день. Было уже поздно, когда мы вышли из парка развлечений, и у нас было не так много времени, чтобы дойти до того здания, куда мы прибыли, и вернуться в академию до наступления комендантского часа. «Тебе понравился этот день?» — спросил у меня Игорь, когда мы шли по очередной улице. Слово «понравился» не описывает весь спектр эмоций, которые я сегодня испытала. «Лучше сказать, что я в восторге от сегодняшнего дня», — ответила я на его вопрос. А вот дальнейший разговор был невозможен. В принципе, как и передвижение, так как дорогу нам перегородили. «Кто это тут у нас?» — зловеще спросил грубый мужской голос. «Разве ты не видишь, Санек?» «Вампир и ведьмочка!» — донеслось откуда-то из-за спины. Игорь повернулся назад, а я осталась смотреть на того, кто был впереди. Хоть я и не знала, кто стоял сзади, но точно узнала темного вампира в мужчине, который был у меня перед глазами. Он был темноволосым, с асимметричными чертами лица, что делало его практически ужасным. «На что же мне так не везет? Почему я на них постоянно натыкаюсь?» «А мы думали, что нам придется сегодня довольствоваться только людишками. Но смотри, как подфартило», — произнес вампир, на которого я смотрела. «Да, ты прав, брат, удача сегодня на нашей стороне», — согласился второй вампир. «Вам лучше оставить нас в покое и идти своей дорогой, иначе вы пожалеете о том, что вообще наткнулись на нас», — услышала я голос Игоря. А вот у темных вампиров слова парня вызвали только смех. «Нет, Саня, ты слышал? Он сказал, что нам не поздоровится. Смешнее я ничего не слышал», — еле проговорил в перерывах между смехом вампир, которого я до сих пор не видела. «Ты, как всегда, прав, брат», — ответил второй. «Мне не нравилось то, что я не вижу обоих нападавших, а то, что они собирались напасть на нас, у меня не вызывало никаких сомнений. Я понимала, что за вторым вампиром присматривает Игорь, но я все равно не чувствовала себя в безопасности. Поэтому не нашла ничего лучше, чем стать спиной к зданию, у которого мы стояли. Так я могла наблюдать одновременно за обоими вампирами. Посмотрев на вампира, которого до этого не видела, я поняла, что они действительно братья. Не просто братья, а близнецы. И им не понравилась смена моего положения, поэтому они напряглись и стали наступать один на меня, второй на Игоря. Но Игорь не растерялся и сразу же открыл портал. Парень сделал шаг в его сторону и крикнул: «Алиса, давай быстрее!» Я уже хотела пойти к парню, но на моем пути возник один из вампиров, и мне ничего не оставалось, как сделать шаг в сторону, чтобы не попасть в его лапы. Краем глаза я заметила, что Игорь шагнул в портал, закрывая его за собой и оставляя меня с двумя голодными вампирами. «Твой парень оказался слабаком. Пожертвовал тобой ради того, чтобы спасти свою шкуру», — произнес вампир, который до этого следил за Игорем. Я понимала, что он просто пытается вывести меня из себя, и у Игоря не было выбора. «Подождите, как это не было выбора?» «Выбор у него, конечно же, был. Он мог остаться и помочь мне справиться с этими вампирами. Но все, что он сделал, это сбежал». Гнев во мне всколыхнул магию, и она попыталась вырваться наружу, хотя мне это стоило неимоверных усилий, но я смогла ее сдержать. «Помните, тот парень предлагал пройти мимо и оставить нас в покое?» — спросила я с выраженным ехидством. «Так вот, я сделаю вам такое же предложение. Но оно одноразовое, и я советую им воспользоваться». На этот раз они не рассмеялись, а просто хмыкнули. Причем синхронно. «Нет уж, девочка, мы вынуждены отказаться», — злорадно произнес один из них. В какой-то момент я перестала их различать. «Зря», — просто произнесла я, готовясь к схватке. «Вы не знаете, с кем связались». «Это ты явно не понимаешь, кто перед тобой», — сказал вампир, который стоял справа от меня. «Хватит играть с ней, брат. Давай лучше подкрепимся», — произнес второй. Они оба направились в мою сторону, а я успела только отскочить назад, чтобы не стать легкой добычей. Когда вампиры сделали следующую попытку, чтобы добраться до меня, я точно так же моментально отпрыгнула назад, только на этот раз перестала сдерживать свою магию, и она появилась у меня в руках. Подобное зрелище настолько удивило вампиров, что они резко остановились. «Что это?» — спросил один из них, не отрывая взгляд от моих рук. «Магия!» — ответила я таким тоном, как будто он задал самый глупый вопрос в мире, а злость внутри меня все сильнее набирала обороты. «Вижу, что магия!» — сказал все тот же вампир, да таким тоном, что ему только оставалось закатить глаза для пущего драматизма. «Почему она черная?» «Потому что я особенная ведьмочка», — произнесла я милым голоском. А вот эмоции во мне достигали своего апогея. Я бросила магический шар в того вампира, который задавал эти идиотские вопросы. К моему большому сожалению, он успел увернуться, и моя магия ударила лишь в плечо, а не в грудь, куда я планировала. «Ах ты, маленькая!» — заорал он не то от боли, не то от злости, но договорить я ему не дала, запуская в него второй магический шар. Моей колоссальной ошибкой стало то, что я сконцентрировалась на одном нападавшем, поэтому не заметила, как второй подкрался ко мне сзади и схватил за шею. Единственной радостью для меня в этот момент было то, что я все же попала в его брата. Конечно, снова не туда, куда рассчитывала, но мой магический удар в его бок должен был быть довольно болезненным. Не зря же этот вампир так согнулся, а в остальном мое положение было хуже некуда. «Брат, ты в порядке?» — послышалось за моей спиной от вампира, крепко сжимавшего мою шею. «Буду в порядке», — прохрипел раненый вампир, осторожно разгибаясь. «Как только вытяну из этой маленькой дряни все ее силы». Он произнес последние слова с такой ненавистью, что даже через весь спектр негативных эмоций, которые я испытывала в тот момент, я почувствовала, как моя кожа покрылась мурашками от страха. Я попыталась вырваться из тисков вампира, который держал меня, но он только усилил хватку, лишая меня воздуха, а его брат неуловимо приближался ко мне. Мне уже очень интересно, какая ты на вкус. Сама же говорила, что особенная. Так вот, за свои слова нужно отвечать. Как, впрочем, и за действия, — сказал раненый вампир, когда вплотную приблизился ко мне. Когда он наклонился к моей шее, я снова задергалась в последней попытке освободиться, но у меня ничего не вышло, и я почувствовала дыхание вампира на своей шее. Паника начала накатывать на меня. «Не может все так закончиться!» — пронеслось у меня в голове. Эта фраза оказалась как нельзя кстати, потому что в тот самый момент, когда клыки вампира коснулись моей кожи, в нескольких шагах от нас открылся портал, и из него вышел Женя. Я одновременно испытала радость от появления и злость от него самого, но на мужчину мои эмоции никак не повлияли. Мгновенно оценив ситуацию, Женя бросил магический шар в вампира, собравшегося меня укусить, и тот упал без движения, даже не успев осознать, что произошло. «Брат!» — услышала я крик за своей спиной, и хватка на моей шее немного ослабла. Я, естественно, мгновенно воспользовалась такой оплошностью вампира и, вырвавшись, забежала за Женину спину, но все же осторожно выглядывала, чтобы быть в курсе происходящего. Ох уж это врожденное любопытство. Темный вампир быстро посмотрел на неподвижного брата и перевел взгляд на нас, явно оценивая свои шансы. И эти шансы были совсем не на его стороне. И он это понимал, потому что следующее, что мы услышали, было: «Вы еще об этом пожалеете». После чего он исчез в переулке здания, сбегая от нас. Естественно, никто за ним не погнался. Еще раз оценив обстановку, Женя немного расслабился и повернулся ко мне. «Стой здесь. Я сейчас разберусь с трупом, а потом с тобой», — гневно произнес Женя и начал набирать чей-то номер на телефоне. Чтобы я не слышала, о чем шла речь, он отошел от меня на несколько шагов. Закончив свой разговор, он положил телефон обратно в карман и подошел ко мне. Открыв портал прямо рядом с нами, он протянул мне руку и жестко произнес: «Пойдем». Я сделала шаг в портал, так и не взяв его за руку, а Женя появился следом, еще больше раздраженный. То место, где мы оказались, было мне знакомо. Это была большая гостиная, отделанная в золотых тонах, с огромным черным кожаным диваном и двумя такими же креслами, стоявшими посередине комнаты. Перед ними на стене висел большой плазменный телевизор, а позади него стоял книжный шкаф рядом со стеклянной дверью, ведущей на террасу. «Где мы?» — спросила я. «У меня дома», — ответил Женя, обходя меня и садясь в одно из кресел, кивком предлагая мне сделать то же самое. Я решила не противиться такому предложению, тем более что усталость очень быстро проникала в мое тело и мозг. «Где твой телефон?» — спокойно спросил мужчина, но было видно, что его спокойствие напускное. В глазах мужчины бурлили самые разные эмоции. «В сумке», — в тон ему ответила я. Мои эмоции тоже не представляли собой безмятежную гладь. «Тогда почему ты не берешь трубку, когда тебе звонят?» — сорвался на крик Женя. Я вспомнила обо всех тех пропущенных звонках с незнакомого номера, и мне мгновенно стало стыдно. Но это состояние продлилось недолго, потому что следующим воспоминанием, которое всплыло в моей памяти, стала утренняя сцена в его кабинете. Поэтому мне не составило особого труда спокойно ответить, потому что я не хотела никого слышать. После моих слов мужчина вскочил со своего кресла и подошел ко мне. Он наклонился надо мной и поставил руки на подлокотники кресла, заставляя меня сильнее прижаться к спинке в попытке отодвинуться от него как можно дальше. Женя внимательно посмотрел мне в глаза, прежде чем тихо спросил: Ты действительно такая безответственная? Или просто притворяешься?» Этот его вопрос заставил исчезнуть мою маску спокойствия и выпустил всю злость, которую я пыталась успокоить в течение дня. «Это я безответственная!» — крикнула я и толкнула его в грудь, а он от неожиданности отступил на шаг назад, предоставляя возможность мне встать, чем я непременно воспользовалась. «Ты говоришь, что я безответственная!» «Но это не я любезничала с истеричкой у себя в кабинете, когда пригласила на свидание другого человека!» После моей последней фразы его глаза расширились, а потом понимание отразилось в них. «И ты, не разобравшись в ситуации, пошла в город с Игорем вместо того, чтобы пойти со мной?» произнес он, немного расслабившись, хотя в его голосе все так же слышалось раздражение. «По крайней мере, я не приглашала никого на свидание, когда у меня самой есть парень», — язвительно произнесла я. «Да с чего ты взяла, что у меня есть девушка?» — возмутился Женя. «А разве ты не целовал истеричку у себя в кабинете?» — также возмущенно спросила я. Второй раз за несколько минут его глаза расширились, а потом он окончательно расслабился. «Так вот в чем дело», — спокойно произнес Женя. «Видимо, после поцелуя ты ничего не видела. Если бы ты задержалась на несколько секунд дольше, то увидела бы, что я ее сразу же оттолкнул». Теперь пришла моя очередь удивляться. Такого поворота событий я совсем не ожидала. «То есть ты хочешь сказать, что между тобой и Оксаной Сергеевной ничего нет и не было?» Задала я главный интересующий меня вопрос. «Я не скажу, что ничего не было», — неохотно признался мужчина. «Но уже давно ничего нет». «Тогда почему она тебя поцеловала?» — спросила я, чувствуя несвойственные для меня эмоции, очень похожие на ревность. Или это была именно ревность? «Если бы я знал», — ответил Женя, тяжело вздыхая. «Ладно», — решила поверить ему я. «А почему ты тогда сказал ей, что у тебя задание от совета присматривать за мной?» «А что я должен был ей сказать? Пусть лучше думает, что я с тобой общаюсь по заданию совета, чем узнает правду», — объяснил мужчина. «А какая она правда?» Взволнованно задала я этот вопрос. Женя внимательно посмотрел на меня и произнес: «Ты мне нравишься, Алиса. Очень нравишься». Его признание вызвало у меня шквал эмоций, и я широко улыбнулась мужчине, чем вызвала улыбку и у него. Женя не ждал моего ответа на признание. Такое чувство, что он хотел только моего одобрения и позволения на дальнейшие действия, чем и стала моя улыбка. «Извини меня за то, что исчезла без объяснения», — покаянно произнесла я. Женя на этот раз только улыбнулся и сказал: «Просто в следующий раз, если произойдет непонятная ситуация, сначала поговори со мной, пожалуйста, прежде чем делать выводы. И не сбегай. Ты не представляешь, через что я прошел, когда обнаружил, что тебя нет в комнате и не смог дозвониться в течение всего дня. Оказалось, не зря я волновался». «Как ты нашел меня в том переулке?» Задала еще один волнующий меня вопрос. «Когда Игорь перенесся незаконным порталом в академию, я был первым, кто прибыл на тревогу. Вот тогда он все и рассказал. Узнав у него координаты того места, где он тебя оставил, я, не раздумывая, прыгнул в портал», — ответил Женя. «Хоть какая-то польза от этого Игоря», — подумала я, но вслух говорить не стала. Но зато сейчас я четко видел разницу между Игорем и Женей. Один убежит, как только почувствует опасность, а второй придет на помощь независимо от ситуации, в которой я бы не находилась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Женя, а его взгляд был прикован к моей шее. Я дотронулась пальцами до нее и сморщилась. Почувствовала боль. Да, похоже, останутся синяки от пальцев того вампира. Видимо, читая мои мысли или выражения на моем лице, Женя произнес: «Не волнуйся, я дам тебе мазь, намажешь перед сном, а утром и следа не останется». «Спасибо», — поблагодарила его я. «Не за что», — произнес мужчина. «А зачем ты приходила ко мне в кабинет? Я же сказал, что зайду за тобой». Мои щеки немного покраснели, но я все же ответила. «Я хотела поблагодарить тебя за цветы. Они мне очень понравились». Улыбка на лице Жени стала шире. «Спасибо», — прошептала я. «За что?» — удивился он. «За цветы, за понимание, за то, что в очередной раз спас мою жизнь». Перечислила я все, за что была ему благодарна, а одна слеза скатилась по моей щеке. «Если бы ты сегодня снова не появился вовремя, я не знаю, что со мной сейчас было бы». «Эй, не плачь», — почти шепотом произнес мужчина, подходя ко мне и крепко прижимая к себе. «Я тебе обещаю, что всегда приду за тобой». После последних его слов я не выдержала и заплакала. Женя лишь глубоко вздохнул, поднял меня на руки и понес наверх. Мне было все равно, куда он меня несет. Я ему безоговорочно доверяла. Мы поднялись по лестнице и зашли в темную комнату, которая оказалась спальней. Женя лег со мной на кровать, не переставая меня все это время обнимать и успокаивающе поглаживать. В такой расслабляющей обстановке я не выдержала и уснула.